Она посмотрела на него внимательно. Знал бы он, какие у нее неприятности. Вся так тщательно налаженная операция летит в тартарары. Эта девчонка спутала ей все карты. И как это у нее, Валентины, не хватило ума сообразить, что с ней не надо связываться? Слишком хороша, мужики теряют голову. И теперь она, Валентина, может потерять не только деньги, но и кое-что похуже. «Я жду ответа», — напомнила себе муж. «Ты никогда не вмешивался в мои дела? Откуда такой интерес сейчас?» «Обычный бизнес». «Обычный бизнес?» — недоверчиво переспросил он. «Я звонил в твою фирму. Ты уже 2 месяца там не работаешь. Я нашла другую работу». Против воли в ее голосе прозвучали оправдывающиеся нотки. «Валентина, я сам работаю в коммерческой фирме. Работа там подразумевает какую-то дисциплину. А ты уходишь и приходишь нерегулярно. То вообще в будний день сидишь дома, а то вдруг в воскресенье с утра сорвалась и убежала на полдня. Куда ты ходила?» «По делу», — коротко ответила Валентина. «Что это за сомнительные дела, которые ты скрываешь от всех?» «Между прочим, этими сомнительными делами я заработала все это», — она повела рукой. «Кроме квартиры», — не удержался он. «Да, квартира с твоей мамашей и ее штучками досталась мне вместе с тобой. Но ты забыл, какой тут был хлев. Вы бы так и сидели с мамочкой в захламленной помойке». Он подумал, что, может быть, так было бы лучше. Он привык к этой квартире с детства и не хотел ничего менять. «Ты прекрасно знаешь, что у матери множество действительно ценных вещей. Ты все равно их никогда не продашь», — парировала она. «Естественно, не для того мои предки их собирали. Это все фамильное. Тоска». Он сообразил, что Валентина нарочно уводит его в сторону от опасных вопросов и рассердился. «Ты скажешь, наконец, что у тебя за дела? Ты говорила, что в мае ездила в Турцию, а на самом деле это был Ливан. Я проверил. И что это за типы вертятся вокруг тебя? Один такой черный? Чеченская мафия, что ли?» «Валентина, если ты впуталась в историю, лучше сразу скажи. Я же вижу, что ты в последнее время не в себе». Поскольку она упорно молчала, он продолжал, распаляясь. «И что за негодяя ты привела в дом в субботу? Как будто я не знаю, что никакого троюродного брата у тебя никогда не было. Кто он?» «Это знакомый. Я его пригласила для Тани. Хотела их свести», — заторопилась она. «А что же она тогда от него чуть не бегством спасалась? Мерзавец! Он тащил ее в машину силой, сумочку увез. И в моем доме ты женщине такое подсовываешь, что люди подумают». «А ты откуда знаешь про все это?» «Мне Кирилл сказал. Он ее провожал, а этот подъехал, давай драться. Ну, Кирюша ему дал немножко», — усмехнулся муж. «Так что не обессудь, вести себя надо прилично. Пусть уж твой Вадим не обижается». Валентина подумала, что Вадим уже ни на кого не обижается с того воскресного утра, когда она обнаружила его в пустой квартире на Некрасова, мертвого, привязанного к креслу.